Захват крепости Карс. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов масштабные военные действия велись также на юге Кавказа. Значительные части турецкой армии располагались в крепостях Карс, Ардаган и Бейзет. Первой пала крепость Бейзет. На очереди была защищенная цитадель, неприступный Карс, считавшийся горной базой турецких войск. Крепость располагалась на крутой горе и имела сильные укрепления. Впереди нее, в четыре ряда, были насыпаны валы высотой до 6 и шириной до 10 метров. Они соединялись между собой глубокими траншеями, между которыми располагались артиллерийские батареи. Помимо валов и траншей, имелись еще замаскированные ямы и рвы глубиной до 3 метров. Количество пушек составляло почти 200 единиц, число солдат — 25 тысяч. Лежавшая внизу местность была хорошо пристрелена. В конце октября 1877 года на захват Карса были направлены отряды генерала Ивана Лазарева, насчитывавшие в общей сложности 28 тысяч солдат и 56 пушек. Остановившись у подножия крепости в недосягаемости обстрела, русские контролировали все подходы. По подсчетам военных командиров, крепость могла продержаться на осадном положении до 6 месяцев. Так долго ждать русские отряды не могли. У них не было жилья и достаточного провианта. А кроме того, подошедшие части турок могли завязать военное сражение, и тогда к ним присоединились бы защитники крепости. Нападение с двух сторон могло закончиться плачевно для русских отрядов. Высшим командованием было принято решение штурмовать крепость, предварительно проведя мощный артиллерийский обстрел. Русские начали возводить осадные батареи. Из Александрополя доставили 63 мощные пушки. Всего по окружности соорудили 5 осадных батарей. Обстрел крепости начался в начале ноября. Только одна осадная батарея выпускала по крепости 70-80 снарядов. Но турки тоже выкатили свои пушки и стали вести обстрел русских батарей. Дуэльная ситуация не устраивала русских. Генерал Лазарев приказал захватить турецкую батарею вечером 5 ноября. Турки, опередив их, совершили вылазку с целью захватить русскую осадную батарею. Но вылазка не удалась. Русские подпустили их поближе и прицельным огнем расстреляли, а когда стемнело, пошли в атаку. Отряды сумели преодолеть укрепление. Турки отошли. Развивать дальше наступление не было смысла, темнело. Потери защитников крепости составили от 700 до 1000. Потери наступавших всего 78 человек. Далее обстрел высот крепости велся прицельно и без особых помех. Но удачную вылазку надо было срочно закрепить, так как в горах выпал снег, наступали холода, а у солдат не было теплой одежды. После неоднократных совещаний Лазарев принял решение наступать на крепость ночью, в полной темноте. Днем гарнизон крепости перестрелял бы всех наступавших. Это было мудрое решение. Впереди бесшумно должны были двигаться кавказцы, хорошо ориентировавшиеся в горах. За ними, с лестницами и баграми, с шашками динамита, пехота. Курить, разговаривать строго запрещалось. Выступили 18 ноября. Турки ничего не заметили. Мелкие стычки они принимали за обычные вылазки русских разведчиков. Вскоре были захвачены основные редуты. Впереди оставалась центральная часть крепости. Там и разгорелся основной бой. Он длился долго и закончился с рассветом. Неприступная крепость пала. В плен русские взяли 18 тысяч турецких солдат и офицеров. Потери русских составили без малого 2,5 тысячи солдат. С падением Карса, основной горной базы, турки почувствовали себя побежденными. Русские доказали, что для них нет неприступных крепостей.